Конечно, разрыв между тем, что суждено и что будет, и тем, что есть, велик. Но следующая ступень эволюции неотвратима. Следовательно, мост, соединяющий быть, должен построен. Ведь момент настоящего – переход в будущее. Проекция будущего построена давно и в согласии с течением эволюции. Именно в настоящем надо суметь уловить, понять и осознать главное направление и возможности движения по нему. Старые нагромождения в сознании – запруды для духа, хотящего новый мир. Все мешающее должно быть разрушено и убрано. Сияющее будущее человечества несовместимо с пережитками темного прошлого. Мир новый строится на новых основах.